Бурый дым бледными прядями струился под потолок. Даниила и Милора опустили бластеры и отошли. Костер разгорался, трещал, жар лизнул лица, гулко лопнул длинный плафон, и в короткой зоне полумрака хищно и жадно замерцал живой кровавый свет. «Началось!» — произнес Даниил. Милора приблизилась ближе к нему, в каком-то еле ощутимом трепетном преклонении перед грядущим пожаром. Глаза ее, в которых разгорались угли, были похожи на две пробоины в будущее. «Надо идти!» — позвал издали Артем. Даниил, еще мгновение глядя в огонь, оторвался от гипнотического танца бестелесных невесомых змей, развернулся и пошагал прочь. Милора и Артем пошли за ним вслед и часто оглядывались, одна с восхищением, другой со страхом. Даниил спустился на четыре палубы ниже и приметил коридор для второго очага. «Хочешь?» — спросил он, пододвинув бластер Артему, да тот суеверно закрылся руками. Милора радостно ударила огнем по стенам. Третьим очагом стала какая-то большая каюта с экранами по стенам. Обшивка и мебель вспыхнули, как бумага, и, уходя, дети слышали выстрелы лопающихся ламп. «Поехало дело!» — сказал Даниил Милоре и получил в ответ блеснувшую на закопченном лице улыбку. У четвертого очага они напоролись на полуживую пожарную систему, которая, почуяв тепло, лишь бессильно вывалила из люков и воронок пару хлопьев ржавой пены и погнутые манипуляторы. У пятого очага они впервые услышали тревожный вой сирен. «Пора уходить», — полуутвердительно заметил Артем, но Даниил не согласился, желая организовать еще штук пять новых костров. Милора ничего не сказала, только засмеялась и утерлась рукавом. На повороте, где был устроен шестой очаг, они почувствовали запах дыма, а на седьмом очаге Артем ухватил Даниила за локоть. Даниил оглянулся, дым висел тучей и согласно кивнул. «Пожар бесспорно начался, надо уходить». Дети побежали по коридорам, а пожар, как волк в овчарне, ворочался, рычал, клокотал, он разбухал, выбрасывая прожорливые стаи по этажам и тоннелям. Ручьи пластика текли по палубам, дым клубился, лез во все щели, жар накатывал волнами. Одни за другими, отсеки и галереи, каюты и лестничные марши оказывались объяты пламенем. В переплетениях убивающего света и удушающей тьмы корчились стены и потолки, свивались в петли трубы и сворачивались кольцами кабели. Все, что было неподвижно, статично, вдруг ожило, как оживают мертвецы в крематориях, зашевелилось, задвигалось, обнажая черные балки и стропила опорных конструкций. Включались выжившие после долгих лет молчания и бездействия противопожарные посты, вспыхивали, чтобы тотчас взорваться, аварийные огни, разевали пасти и сирены, рычащие потоки вскипающей белой пены рушились в пекло, где крича тотчас обращались в пар или переплавлялись в странную субстанцию, которая белыми булькающими сугробами ползла по умирающим коридорам. «Горим!» — завопил в рубке катарсис, увидев зловещий перелив аварийных огней на пульте. А маэстро, вцепившись побелевшими пальцами в спинку кресла, осевшим голосом шептал: «Это дети, катарсис! Слышишь, это дети!» Ничего не знающий Равиль Разорвидзе перетирал веревкой какой-то угол. Дети бежали по безлюдным помещениям, чувствуя, как близок посеянный ими огонь. Всюду шплыли струи ядовитого дыма. Артем и Милора кашляли, а Даниил сплевывал тягучую зеленую слюну. Разбухшие сердца перекачивали тяжелую жидкую кровь. В сжатых спазмами глотках хрипел отравленный воздух. «Сюда!» — крикнул Даниил, сворачивая в проход слева. Даниил и сам не знал, куда надо бежать. Он просто вел товарищей туда, где еще не появился огонь. Дважды им приходилось поворачивать назад. так как дорога впереди вдруг вспучивалась и выплескивала пламя.